инвестиций. Я предложил Джеку Вилсону еще немного поработать над некоторыми переходами и выпадами на улице. Не нуждались в нас от того, что как Тибальт и Меркуцо мы оба были уже мертвы. А предложил потренироваться я, потому что заметил, как Дик Бербидж хмурится на некоторые мои удары. «Тебе нужно больше практиковаться со шпагой», — говорили его сдвинутые брови, подтверждая то, что я так уже знал. Остальные оставались внутри. Мы же с Джеком нашли себе уединенное местечко на одной из него сделанных лужаек доктора Хью Ферн. Он предоставил в пользование труппы гостевые комнаты своего дома и сады. Его щедрость в отношении нас не знала границ. Я связал это с тем, что одно время он и сам хотел стать актером, как говорил Шекспир. Утро было ясное и чистое, отчего на шпиле и башне Оксфорда открывался замечательный вид. Мы вскоре взмокли от усилий, по крайней мере, я взмок. Джек пытался обучить меня тонкостям различных ударов. Это было необходимо, так как Меркуцо уж точно был знаком со всеми названиями ударов и позициями, что и позволяло ему неплохо проявить себя на площади. В конце концов, он итальянец. — Нет, Ник, не так, — говорил Джек, стоя возле меня и держа мою правую руку. — Это стоккато, когда твоя рука проходит под оружием противника и вверх. Вот это. — Я думал, это был имброкато. Когда рука проходит над оружием противника, стоккат обычно направлен в живот, вот так. Не отпуская мои руки, зажатой в ней шпагой, он сделал выпад вперед. «Стоккатто», — повторил я, — «стоккатто». «Забудь ты о названиях», — сказал Джек. «Если только ты не думаешь, что в один прекрасный день станешь джентльменом и будешь сражаться на дуэли, за что тебя либо оставят гнить в чистом поле, либо упекут в тюрьму». «Ну, а ты-то откуда их узнал?» От моего отца. Он питал надежду вывести меня в люди, сделать джентльменом, а не актером. Он предпочел бы, чтобы я ездил верхом и охотился, а не расхаживал по сцене на потребу простонародья. Удивительно, когда узнаешь что-то новое о людях, которых ты думаешь знаешь. Я бы еще послушал, но Джек, вероятно, подозревая, что я тяну время, вернулся к тренировке. Лучше концентрируйся на движениях, на самих ударах. Не на названиях. Вот-вот, вот так и так. А теперь хочу посмотреть, что ты сам сможешь сделать, мастер Равил. Джек наблюдал за мной, как учитель фехтования, пока я не освоил удары настолько, что он был доволен. Или, по крайней мере, чтобы я сам был доволен. Теперь мы перейдем к вольте и пунто реверза. Если только мы не нужны внутри, — сказал я с надеждой. Но Джек слишком сильно наслаждался своей ролью наставника и отмел в сторону мое замечание так же просто, как отводил мой клинок. Мы делали выпады и отражали удары, крутились и вертелись на лужайке доктора, как пара танцоров. Было раннее весеннее утро, одно из тех, что, кажется, предвосхищают лето. Пот струился по моему лицу. Наконец, к моему облегчению, Лоренс Сэвидж позвал Джека обратно в дом для повторения одной из сцен, и я остался предоставлен самому себе. Я рухнул, утонув в высокой траве, и положил рядом с собой свой сверкающий клинок. — Стоккато, имброкато, — говорил я с присвистом сквозь сжатые зубы, как истинный итальянец. — Волте, пунто, реверзо, пунто, реверзо. Затем я снова встал, поднял с земли свою шпагу и делал выпады, и парировал, все время повторяя название, которое употреблял Джек. Я чувствовал себя настоящим Меркуцио. Вдруг я остановился, за мной наблюдали. Откуда-то сверху легонько захлопали в ладоши. «Бенна!» — произнес голос. Я поднял голову и увидел Сьюзен Констант, наблюдавшую за мной со склона над лужайкой, с неким подобием того, что могло быть улыбкой и веселье. Как любой, кого застали врасплох за совершением чего-то немного дурацкого, я попытался отшутиться. Я знал, кто она такая, но не хотел признаваться в этом, потому что она могла подумать, что я наводил о ней справки, что я и в самом деле делал. Так что я просто поклонился и представился. — О, я знаю, кто вы, мастер Эвилл. Я видел, как вы привели госпожу Рут на днях, и совсем только что я видел, как вас убивали на дуэль.